Глава шестая. Возвращение домой. Volvo Amazon, последняя машина, выкатившаяся с конвейера завода Volvo в 1970 году, остановилась перед пешеходным переходом возле зала прилета аэропорта Гардермоен в Осло. Мимо автомобиля прошествовала цепочка детсадовцев, одетых в шуршащие дождевики. Кое-кто из ребятишек во все глаза смотрел на древнюю чудную машину с двумя гоночными полосками на кузове и на двух человек, сидевших позади дворников, смахивающих капли утреннего дождя. Мужчина на пассажирском месте, комиссар Гуннар Хаген, понимал, что при виде детей, держащих друг друга за руки, следовало бы улыбнуться и подумать о единении, заботе и об обществе, где люди поддерживают друг друга. Но первой ассоциацией Хагена было прочесывание местности, когда идут цепочкой, чтобы найти человека, который предположительно убит. Вот что делает с человеком работа в убойном отделе. Или как один остряк написал на двери кабинета Холле: «I see dead people». Я вижу мертвецов. «Какого черта детский сад делает в аэропорту?» — поинтересовался человек, сидящий за рулем. Его звали Бьерн Холм, и Амазон был самой большой его драгоценностью. Одни лишь запахи от шумной, но невероятно мощной печки, от пропитанных потом сидений из искусственной кожи и от пыли в бардачке наполняли его душу умиротворением. Особенно тогда, когда мотор работал на полную катушку. То есть машина шла со скоростью примерно 80 км в час по ровной дороге, а из кассетника звучал Хэнк Уильямс. Бьерн Холм из экспертно-криминалистического управления в Брюне вообще был кантри из скреи, ковбойские сапоги, змеиной кожи, круглая, как блин, физиономия и немного выпученные глаза, придававшие ему неизменно удивленное выражение. Скрея — деревня к северу от Осло. Это выражение нередко вводило в заблуждение руководство следственных групп при первой встрече с Бьерном Холмом. На самом деле Бьерн Холм был самым выдающимся криминалистическим талантом после Вебера в его лучшие годы. Холм был одет в мягкую замшевую куртку с бахромой и вязаную растаманскую шапочку, из-под которой выбивались самые густые и рыжие бакенбарды, какие только видел Хаген по эту сторону Северного моря. Они закрывали щеки почти полностью. Холм завел свой «Амазон» на кратковременную парковку, машина со всхлипом остановилась, и мужчины вышли. Хаген поднял воротник плаща, что, конечно же, никак не спасало от дождя, бомбардировавшего его лысый череп. Лысину обрамляли такие густые черные волосы, что некоторые подозревали, что на самом деле у Гуннара Хагена волосы растут прекрасно, вот только парикмахер немного эксцентричный. «Слушай, неужели твоя куртка совсем не пропускает воду?» — спросил Хаген, когда они шли ко входу. «Совсем?» — ответил Холм. Когда они еще были в машине, им позвонила Кайя Сульнес и сообщила, что самолет САС рейсом из Лондона приземлился на 10 минут раньше и что Харри Холле она упустила. Они прошли через вертящуюся входную дверь. Гуннар Хаген принялся внимательно смотреть по сторонам, увидел Кайю, сидящую на чемодане у стойки такси, кивнул ей и направился к двери, из которой выходили прилетевшие пассажиры. Внутрь они с Холмом проникли, когда она открылась, пропуская выходящих. Охранник хотел было остановить их, но кивнул и чуть ли не поклонился, когда Хаген помахал своим удостоверением и коротко рявкнул: «Полиция!» Хаген повернул направо и, не останавливаясь, пошел мимо таможенников с их собаками, мимо сверкающих металлических стоек, напомнивших ему стойки, на которые судмедэксперты выкладывают трупы, и дальше толкнул дверь закутка, в самом углу. И остановился как вкопанный, так что Холм буквально налетел на него сзади и услышал, как хорошо знакомый хрипловатый голос сквозь зубы произнес: «Привет, шеф! Извините, что не могу встать по стойке смирно». Бьорн Холм попытался заглянуть через плечо шефа. То, что он увидел, он не мог забыть потом еще долго. Наклонившись над спинкой стула, стоял мужчина, успевший стать живой легендой не только в управлении полиции Осло. Любой полицейский в Норвегии наверняка слышал о нем что-то хорошее или плохое, но неизменно невероятное. Мужчина, с которым Холму и самому доводилось тесно сотрудничать, но не так тесно, как таможеннику, который в данный момент стоял позади живой легенды, засунув руку в латексной перчатке в бледный зад легенды. «Он мой», — сказал Хаген таможеннику и снова помахал удостоверением: «Отпустите его». Таможенник уставился на Хагена. Казалось, ему не хотелось прекращать исследование. И только когда вошел его начальник, пожилой и с золотыми полосками на погонах, и чуть кивнул, прикрыв веки, таможенник крутанул руку еще раз, а потом вытащил ее. Жертва издала тихий стон. «Надевай штаны, Харри», — сказал Хаген и отвернулся. Харри натянул штаны и повернулся к таможеннику, стягивающему с руки перчатку. «Тебе тоже было хорошо?» Кайя Сульнес поднялась с чемодана, увидев трех своих коллег, выходящих из двери. Бьорн Холм пошел за машиной, а Гуннар Хаген отошел в киоск купить что-нибудь попить. «Тебя часто так останавливают?» — спросила Кайя. «Да, каждый раз», — ответил Харри. «Мне кажется, меня таможники еще никогда не останавливали. Кто бы сомневался. Почему?» «Потому что есть целая куча признаков, по которым они определяют, кого надо досмотреть, а у тебя нет ни одного из них». «А у меня есть, по крайней мере, половина». «Ты думаешь, таможники настолько пристрастны? Слушай, а ты когда-нибудь ввозила то, что запрещено?» «Нет». Кайя засмеялась. «Ладно, но если уж они такие проницательные, то должны бы знать, что ты полицейский. Не пропустить?» «А кто сказал, что они не знали?» «Да ладно. Это только в фильмах они сразу видят, кто из полиции». «Думаешь?» — спросил Харри и полез за сигаретами. «Посмотри на стойку такси, только незаметно. Там стоит узкоглазый мужик. Глаза немного раскосые. Видишь?» Кая кивнула. «Он уже два раза подтягивал ремень, пока мы здесь стоим. Как будто на нем что-то тяжелое висит. Пара наручников или дубинка резиновая. Это движение становится совершенно автоматическим, если ты пару лет работал на патрульной машине или кого-то арестовывал». «Я работала на патрульной машине, но я никогда...» «А сейчас наверняка работает в отделе по борьбе с наркотиками и высматривает людей, которые, пройдя таможню, выглядят так, словно у них гора с плеч свалилась. Или тех, кто сразу кинется к туалету, потому что прямая кишка больше не в состоянии держать товар. Наблюдает, не поменяются ли чемоданами какой-нибудь любезный пассажир и контрабандист, как раз и попросивший этого лоха помочь пронести багаж мимо таможни». Кайя склонила голову на бок и посмотрела на Харри с легкой улыбкой. «А может, это просто обычный парень, у которого штаны спадают и который ждет мамочку?» «И ты ошибаешься?» «Ну, конечно», — буркнул Харри, глянул на свои часы, а потом на часы на стене наверху. «Причем всегда». «Неужели и правда уже день?» Вольво Амазон выкатилась на шоссе, когда уже зажглись фонари. Сидевшие впереди Холм и Кайя Сульнес оживленно беседовали, покуда Таунс Ван Зандт сдержанно рыдал на кассете. На заднем сиденье Гуннар Хаген провел рукой по сумке из свиной кожи, лежащей у него на коленях. «Жаль, не могу сказать, что ты хорошо выглядишь», — тихо произнес он. «Да это из-за разницы во времени, шеф», — ответил Харри полулежа на сиденье. «Что у тебя со скулой?» «Это длинная и скучная история». «Ну ладно. Добро пожаловать домой. Извини за недоразумение». «Мне казалось, я подал рапорт об увольнении». «Ты это и раньше делал». «Еще написать». Гуннар Хаген взглянул на своего бывшего старшего инспектора и еще больше понизил голос и опустил глаза. «Я уже извинился за неласковую встречу на родине. Я прекрасно понимаю, чего тебе стоило последнее дело. Что и ты сам, и дорогие тебе люди оказались втянуты в это настолько, что... Ну, да, что тебе захотелось начать другую жизнь. Но ведь все это твоя работа, Харри. И ты умеешь ее делать». Харри чихнул, как будто уже успел простудиться, едва вернувшись на родину из теплых краев. «Два убийства, Харри! Мы даже не знаем, как жертвы были убиты, только то, что убиты они одинаковым способом. Но наш прошлый опыт, который нам так дорого обошелся, говорит об одном». Начальник отдела замолчал. «Продолжай, не бойся, шеф. Уж теперь не знаю». Харри смотрел за окно, где волнами катились поля, коричневые, бесснежные, то поднимаясь, то опускаясь. Уже несколько раз кричали «Волки!», но выяснилось, что серийные убийцы встречаются довольно редко. «Да знаю я», — кивнул Хаген. «На моей памяти в этой стране был только снеговик. Но на этот раз мы почти уверены. У жертв нет ничего общего, а в их крови обнаружено одно и то же обезболивающее». «Ну, это уже что-то. Желаю удачи. Харри, я знаю еще пару-тройку, кто вполне справится с этой работенкой, шеф. Ты справишься». «Я просто развалился на куски». Хаген вздохнул. «Соберем». «Beyond repair». «Ремонту не подлежит», — парировал Харри. «Ты здесь единственный, у кого есть соответствующая квалификация и опыт раскрытия серийных убийств. Задействуйте какого-нибудь американца». «Ты знаешь, что толку не будет». «Ну тогда очень жаль». «Жаль? Пока убиты двое, Харри. Обе молодые женщины». Харри сделал протестующий жест, когда Хаген открыл сумку и вытащил из нее коричневую папку. «Я серьезно, шеф. Спасибо, что выкупили мой паспорт и вообще, но я покончил с фотографиями мертвецов и всеми этими дерьмовыми отчетами». Хаген с обидой взглянул на Харри, но тем не менее положил папку ему на колени. «Посмотри. Это единственное, о чем я тебя прошу. Еще не говори никому о том, что мы занимаемся этим делом». «То есть? Почему?» «Все непросто. Не проболтайся никому, ладно?» Сидевшие впереди замолчали, и Харри стал смотреть на затылок Каи. Поскольку Амазон Бьорна Холма изготовили задолго до того, как придумали термин «травма шейных позвонков при столкновении», подголовников не было, и Харри видел ее тонкую шею под собранными в пучок волосами, видел светлый пушок на шее и думал, насколько же все это уязвимо, как быстро все меняется и сколько всего может разрушиться за какие-то секунды, что жизнь — это, собственно, и есть процесс распада, разрушение того, что изначально являлось совершенством. Важно только одно — как именно все это разрушается? Внезапно или медленно? Грустная мысль. Но он не мог не думать об этом. Он думал об этом, пока они не въехали в Ипсоновский туннель, серую безликую трубку транспортного механизма, которая могла бы находиться в каком угодно городе мира. А потом он почувствовал радость, отчаянную и безотчетную радость от того, что он здесь, в Осло, дома. И это чувство настолько захватило его, что на несколько секунд он даже забыл, почему вернулся. Харри смотрел на дом 8 на улице Софиес-Гате. Амазон уже отъехал от дома и пропал из вида. Граффити на фасаде стало больше, чем когда он уезжал, но дом все еще синего цвета. Так, он сказал, что этим делом заниматься не станет, и что у него отец в больнице, и это единственная причина, по которой он вернулся. Правда, он не сказал им, что если бы у него был выбор узнать о болезни отца или нет, он предпочел бы не узнавать, потому что приехал не от любви к отцу, а от стыда. Харри взглянул на два черных окна на третьем этаже. Это были его окна. Он открыл ворота и направился на задний двор. Контейнер для мусора стоял там же, где и всегда. Харри отодвинул крышку. Он пообещал Хагену посмотреть папку с материалами, но исключительно для того, чтобы шеф сохранил лицо, ведь его паспорт обошелся отделу в кругленькую сумму. Харри положил папку на крышку контейнера, она упала вниз и лежала теперь среди лопнувших пластиковых пакетов, из которых вытекала кофейная гуща, торчали памперсы, вываливались гнилые фрукты и картофельные очистки. Он вдохнул этот запах, отметив, насколько же удивительно интернационален запах мусора. В его двухкомнатной квартире все было по-прежнему, но что-то все-таки изменилось. Пыльно-серый отсвет, словно кто-то только что был и ушел, но пар от его дыхания все еще висит в воздухе. Харри прошел в спальню, поставил на пол сумку и вытащил неоткрытый блок сигарет. В комнате было все как всегда, серое, как кожа двухдневного трупа. Он рухнул на постель, закрыл глаза. Услышал знакомые звуки. Как из дырявого желоба на крыше капает вода на жестяной откос под окном. Это были не те медленные успокаивающие звуки капель с крыши, как в Гонконге, нет. Здешние капли лихорадочно барабанили сплошным потоком, как напоминание о том, что время идет, секунды мчатся, конец приближается. Вспомнился мистер Линия из итальянских мультиков, короткометражек, который неизменно падает, пробыв на экране 4 минуты, исчезает там, где у него из-под ног исчезает линия, проведенная художником-создателем. Харри знал, что под мойкой у него есть полбутылки Джима Бима. Знал, что он может начать в этой квартире с того, чем закончил. Черт! Да чего же он был пьян уже, когда садился в такси в аэропорт в тот день полгода назад? Стоит ли удивляться, что до Манилы он так и не добрался? А еще он мог пройти в кухню и вылить содержимое бутылки в раковину. Он даже застонал. Неправда, что он не понял, на кого она похожа. Он знал, на кого она похожа. Она похожа на Ракель. Они все похожи на Ракель.